Кошки умеют расслабляться. Глава 5. Красавица и чудовище — это уже давно не принцесса и монстр, а женщина и ее плотное расписание. Дамы, пора дать себе разрешение расслабиться. Мы по плечи загоняли себя в землю, пытаясь достичь всего, что составляет понятие успешной женщины в сегодняшнем мире. Как нам отточить тонкое искусство баланса между карьерой и семьей, при этом оставляя себе время на отдых и расслабление? Мудрость безмятежной кошки научит ставить свои потребности на первое место, потому что отдохнувшая женщина — это та, которая способна справляться с трудностями и добиваться в жизни намного большего, чем обессиленная и изнуренная стрессом. Кошки расслабляются. Более того, они делают это настолько часто, что их обзывают ленивыми, отчасти потому, что они не станут приносить мячик или выполнять трюки по команде, но главным образом, потому что лежат и спят в среднем от 13 до 16 часов в сутки. Значительную часть этого времени составляет кошачья дрема. Как бы ни казалось стороннему наблюдателю, что кошки — ленивые бездельницы, для их расслабленного поведения есть причина. Они, будучи хищниками, охотящимися из засады, обязаны приберегать энергию для охоты. А еще они должны спать неглубоким и недолгим сном, ведь для выживания им необходимо осознавать свое окружение, чтобы быть готовыми скрыться бегством при появлении опасности. Любая женщина, у которой были или есть новорожденные дети, знакома с этим типом сна. Молодой матери приходится делить отдых на короткие отрезки, никогда не погружаясь в глубокий сон, чтобы чутко осознавать окружение и быть готовой проснуться в любой момент, чтобы обеспечить дитя заботой. Подобный тип чуткого сна считают результатом действия гормонов в сочетании с выработкой адреналина в процессе появления на свет новорожденного. Однако молодой матери никак не светит 13-16 часов сна в сутки. Да что там, возможно, она и вовсе больше глаз не сомкнет. Женская работа. У сегодняшней женщины дел по горло. Мы работаем, учимся, руководим бизнесом, воспитываем детей, любим своих мужчин и заботимся о них, убираем дома, оплачиваем счета, возим детей по разным надобностям по всему городу, готовим горячие блюда, посещаем церковь, помогаем родителям. Список дел бесконечен. Хотя этот невероятный перечень задач, которые я представила, у всех женщин будет разным, количество обязанностей, которыми мы нагрузили себя, не дает скучать ни одной минуты. У кого-то он короче, у кого-то длиннее, а у некоторых настолько плотно набит, что трещит по швам и разваливается на части. Мы не успеваем разделаться с одной проблемой, как стресс подкидывает десяток новых. 50 лет назад словосочетание «женская работа» применялось к готовке, уборке и заботе о детях. Сегодня оно получило совершенно новое определение. Мы по-прежнему делаем то же, что и женщины прошлого, но присовокупили к традиционным хлопотам работу с полной занятостью или честолюбивые профессиональные устремления. Мы удвоили трудовое бремя во имя равенства, впечатляющее достижение. Но при этом отказываемся признать, что неравное распределение трудовой нагрузки исподволь перегружает жизнь. В этом новом мире равенства от нас ждут слишком многого. Разумеется, одни ограничиваются исключительно воспитанием детей и заботой о доме, в то время как другие фокусируются только на карьере. Однако большинство женщин, живущих на свете сегодня, чувствуют себя обязанными сохранять и карьеру, и семью, что требует бесконечного количества труда и стараний. Да мы, в общем-то, и не против. В конце концов, такой образ жизни — наша привилегия. Он позволяет нам чувствовать себя успешными, способными и вообще умницами-красавицами. Когда мне было 30 лет, я безмерно гордилась тем фактом, что могла одной рукой кормить новорожденного ребенка, а другой — одновременно проектировать веб-сайт для своего бизнеса. Многие ощущают такое же удовлетворение, балансируя множеством обязанностей. Новым определением женской работы стало умение жонглировать. Несомненно, современная женщина крута без меры. Она трудится, заботится о других, сражается с жизненными трудностями и побеждает их, готовит, убирает, стремится к постоянному личностному росту и взваливает на себя новые обязанности с каждым новым повышением уровня жизни и делает все это, сохраняя вежливость и благородство манер. Кто-то из нас даже кажется себе ленивым и непродуктивным, если подходит к жизни не с такой безмерно амбициозной психологической установкой. Это энергичный подход к жизни, и следует гордиться своим фантастическим умением жонглировать тысячей дел, которое зовется жизнью женщины. Но на самом деле мы не воздаем себе должное за то, что сворачиваем такие горы. И не только сами отказываем себе в признании, но и часто не получаем его от родных, коллег и или начальства. Дело в том, что женской работы от нас ожидают. Даже если в это понятие входят только дом и дети, это то, что мы должны. А раз должны, то нет нужды ни в какой благодарности. Теперь же, когда список ожиданий дополнился работой и карьерой, для женщины стало совершенно нормально вести крайне насыщенную, а иногда и перенасыщенную жизнь, не получая ни признания, ни благодарности за весь тяжкий труд. Это еще одна причина, по которой необходимо перестать чувствовать себя виноватыми, чего-то ожидая от мужчин. Если нормально возлагать ожидания на женщин, то нечего терзаться чувством вины за то, что мы возлагаем ожидания и на мужчин. Мы не только не получаем особой благодарности за свои действия, некоторых из нас еще и наказывают за попытки успеть все. Начальству до лампочки потребности наших семей, а семьи воспринимают как должное тот образ жизни, который обеспечивают им наши зарплаты. Да уж, в странном мире мы нынче живем. Хождение по туго натянутому канату. Мы чертовски усердно боролись за право быть работающими женщинами, но забыли, что надо уделять внимание и своим природным инстинктам, требующим материнства и семейной жизни. Мы совершенно забыли подумать о том, как будем искать баланс между этими двумя сферами. В результате осталось два варианта. Либо жертвовать одним ради другого, либо тащить на плечах бремя обеих обязанностей. Большинство выбирает второй вариант. Ну, выбор-то, конечно, благородный, но он требует немалых жертв. Отдых и расслабление мы обменяли на роль супергероини. И эта роль, безусловно, зачисляет нас в ряды женщин, которые успевают все. Вот только невозможно отдыхать и расслабляться, когда идешь по туго натянутому канату. На пике карьеры и материнства почти некогда даже присесть достаточно надолго, чтобы как следует расслабиться, не говоря о том, чтобы порадоваться той жизни, на создание которой мы положили столько трудов. Всегда находятся еще какие-то дела, которые надо сделать, какая-то другая задача, нуждающаяся в решении, прежде чем можно будет позволить себе расслабиться. Некоторые даже ухитряются проделывать вот это все при полном параде и смотрятся на своих канатах необычайно эффектно. Красавица и чудовище — это уже давно не принцесса и монстр, а женщина и ее плотное расписание. Красавица стала чудовищем. Неудивительно, что она так ворчлива. Честно, я не думаю, что мужчинам понятны стресс и дискомфорт, присутствующие в тайной жизни женщины. Мало нам списка ежедневных дел и достижений, мы еще и делаем многие из них в боевом раскрасе. Покрываем лицо гримом, повсюду таскаем косметички, прихорашиваемся перед каждым важным взаимодействием, а в итоге, к тому времени, как мы добираемся до совещания, Помада размазывается по зубам. Мы ездим в машине в сандалиях на плоской подошве до последней минуты, а стоит переобуться, и приходится прошагать полмили в туфлях на 4-дюймовых каблуках, гадая, получится ли где-нибудь присесть, молясь, чтобы не пришлось пробираться по пыльной траве, гравию или неровным половицам, а в итоге перед нами простирается гигантский простор только что натертого воском мраморного пола. Мы возим с собой в багажнике одежду и обувь, по нескольку раз переодеваясь в течение дня, потому что наша внешность и одежда должны соответствовать каждой из разнообразных повседневных задач, а в итоге застреваем на обочине дороги со спущенной шиной, наряженные в самый дорогой деловой костюм. Стягиваем себя лифчик в ту же секунду, как садимся в машину, потому что больше невозможно терпеть косточку, которая, кажется, вот-вот проткнет грудь сбоку, или клаустрофобные душащие объятия эластика, иногда настолько тугие, что потом от них болят ребра. Мы неделями морим себя голодом, чтобы сбросить треклятые лишние фунты, набранные за пару месяцев, прошедшие под девизом «Пошло все к черту, надоело ходить голодный, буду жрать, что хочу». Мы тратим в салоне 3 часа времени и кучу денег, а потом попадаем под дождь или узнаем, что долгожданное свидание отменяется. Если бы только мужчины знали, сколько времени, денег, усилий, планирования, стресса и фрустрации было вложено в производственные предприятия, которые мы называем «быть женщиной», наверное, они бы немножко больше ценили то, что мы делаем. Заниматься всеми этими взрослыми делами и при этом чертовски хорошо выглядеть — тяжкий труд. Конечно, они видят, как мы одеваемся и прихорашиваемся, видят, что мы покупаем, сколько времени проводим в примерочных или за макияжем, но действительно ли понимают, на какие жертвы мы идем? Чёрта с два, они об этом и понятия не имеют. Как могут мужчины понять то, что им совершенно не близко? Для них самый большой дискомфорт — это напяливать костюм с галстуком или бриться. Вот примерно настолько они готовы поступиться комфортом ради сексапильности. Мужчина не станет постоянно ходить в некомфортной одежде и обуви, переживая из-за внешности или сомневаясь в том, что говорит и делает. Возможно, какое-то количество сомнений и усилий он вложит, но выстраивать жизнь и повседневные привычки на фундаменте беспокойства о том, что могут подумать другие, да ни за что на свете. А самое главное, мужчина не станет нагружать себя таким количеством обязанностей, чтобы не иметь никакой возможности расслабиться. Мы — нечто особенное, дамы. Вот правда. Вы можете назвать существо более продуктивное, более измотанное стрессом и наводящее красоту усерднее, чем сегодняшняя состоявшаяся женщина. Мы настолько приспособились к деятельным ролям, что даже не даем себе времени осознать, сколько стресса на самом деле на себя взваливаем. Конечно, мы многозадачны от природы. Научные исследования показали, что женский мозг заточен под это, но нигде в отчетах не сказано, что мы — роботы под прикрытием. Мы не машины. Мы действительно потенциально способны уработаться до болезней, испытывая слишком сильный стресс в результате непосильной нагрузки и недостатка отдыха, веселья и расслабления. Проще говоря, слишком много жертвенности. Мы жертвуем комфортом, счастьем, а в самых тяжелых случаях — и здоровьем, физическим и психическим. Некоторые настолько много требуют от себя, что пересекают черту нездоровых отношений со стрессом, создавая проблемы физического и/или психического здоровья. Я, например, довела себя до синдрома надпочечниковой усталости, из-за которого у меня развились тревожность и депрессия, не считая прочих проблем. Это случилось со мной после многих лет упорного и безжалостного стресса. Стресса, который я создавала себе сама. Никто не заставлял меня идти таким трудным жизненным путем. Я сама сделала этот выбор. Все мы принимаем решения такого типа, потому что ощущаем давление. Оно выражается словом «надо». Надо оправдывать стандарты сегодняшнего определения успешной женщины. Надо успевать делать все. Надо получить образование. Найти хорошую работу, быть красивой, найти бойфренда, влюбиться и выйти замуж, обзавестись домом, родить детей, быть хорошей матерью, карабкаться по корпоративной лестнице, развивать бизнес, уметь делать все, что и мамочки в Инстаграме, поддерживать физическую форму. В общем, о чем бы ни шла речь, мы ощущаем давление и принимаем вызов. В смысле, принимаем его, пока хронический стресс не нагонит нас, и тело и мозг не скажут «так». Все, хватит. И в итоге оказываемся несчастными, больными, подавленными, страдающими тревожностью или попросту ненавидящими жизнь. Когда ты молода, вынести можно многое. Но с возрастом тело перестает справляться с нагрузками, которые раньше были по плечу. И если игнорировать его требования отдыха и расслабления и продолжать загонять, оно действительно заболеет. В моем случае это усталость надпочечников. У кого-то другого — инфаркты, инсульты, рак, зависимости, проблемы психического здоровья или иные недуги и недомогания. Короче говоря, стресс вызывает проблемы. Это факт. А что такое недомогание, как не недомогание? Иными словами, когда тело чего-то не может. Следовательно, отдых и расслабление — необходимые части счастливого, здорового образа жизни. Мы также заслуживаем возможности отдыхать, расслабляться и жить в комфорте, как и все остальные. Никто не говорил, что мы должны брать на себя так много. Мы сами так ужасно с собой обращаемся. Нам было бы очень полезно усвоить мудрость кошек, которые знают, что расслабляться — это нормально. И не просто нормально, а категорически необходимо. Без этого счастливая киска никак не может обойтись. Кошки не бегают, занимаясь делами весь день, чтобы расслабиться лишь тогда, когда переделают всю работу. Они, равно как и мужчины и дети, расслабляются в рамках своего естественного функционирования. Так же, как сон, еда и отправление естественных надобностей, расслабление — законная часть каждого Божьего дня. Если вы из тех, у кого подобных трудностей нет, считайте, вам повезло. Некоторые отлично умеют ставить собственные потребности на первое место, и за это я вам аплодирую. Однако многие другие пали жертвами своего расписания, достижений или обязанностей и амбиций. Не мы управляем жизнью, она управляет нами. И в этом заключается проблема. Мы трудились так усердно, так долго, что даже не понимаем, каким бывает настоящее расслабление. Многие совершенно разучились получать удовольствие. Более того, должна признаться, мне трудно было даже работать с этой главой. Я бы и под угрозой смертной казни не смогла понять, почему она идет с таким скрипом. И вот, наконец, до меня дошло, что я тоже, блин, не умею расслабляться. Конечно, под конец дня мне удавалось улучить минутку, чтобы понежиться рядом с муженьком и посмотреть телевизор или кино. Но я целый день жонглировала нашими четырьмя детьми, бизнесом, домашними хлопотами и при этом еще писала книгу. Из чего мне, прах меня возьми, взбрело в голову, что я имею право учить кого-то расслабляться? У меня с этим такие же трудности, как практически у всех остальных. Я трудоголик и детоголик, зависимая от восторга успеха и запаха новорожденных малышей. Я адски перегрузила свою жизнь, и хотя, честно говоря, не променяла бы ее ни на какую другую, мне приходится порой напоминать себе, что надо сделать паузу и понюхать розы, а не младенцев. Большинство из нас забывают выделять в расписании время для себя. Время для себя, не включающее поход в спортзал. Ездить в салон красоты или каждые 2 недели делать маникюр, педикюр недостаточно. Мы должны перестать мучиться чувством вины из-за того, что тратим время на себя, словно это что-то неправильное. А пока планируем настоящее расслабление лишь тогда, когда кажется, будто мы полностью его заслужили. Вот-вот, именно. После 50 недель рванья задницы на работе и дома мы говорим «спасибо», если получаем неделю или две отпуска. Отпуска, который, вероятнее всего, проведем, гоняясь за детьми. Это еще те женщины, кому повезло, а многие не увидят никаких каникул вообще. Пляж — моя кислородная маска. Где провести черту между работой и досугом? Каково нормальное количество стресса и ответственности? Большинство из нас этого даже не знает. Женщины трудятся так много и так долго, что не имеют представления о том, как на самом деле выглядит здоровый баланс между работой и отдыхом. А даже если бы и знали, неизвестно, хватило бы смелости внедрить эти позитивные перемены в жизнь. Кто-то скажет, и большинство согласится, что работа по 40 часов в неделю — это среднее минимальное требование к любому человеку. Ладно, а как насчет работы по дому и заботы о детях? Или вечерних курсов, или спортзала, или готовки и планирования трапез, или волонтерства, или любой из других обязанностей, между которыми мы делим свое время? При таком количестве дел как улучшить минуту, чтобы соскочить со своего туго натянутого каната? Ответ — время от времени позволять себе быть эгоистичными. Почему это расслабляться должны все, кроме вас? Сделайте удовольствие, комфорт и расслабление обязательной частью каждого дня. И планируйте регулярные занятия, связанные с тем, что приносит вам наибольшее счастье. У вас есть свое счастливое местечко? У меня это пляж. Я так занята развозом четверых детей по всяческим занятиям, которые делают счастливыми их, что у меня редко выдается время отправиться на пляж и сделать счастливой себя. Отныне и впредь я обещаю планировать как минимум одну ежегодную поездку на пляж в выходные дни. Я буду каждое лето выделять время, чтобы побыть в своем счастливом месте, и буду там рыбачить, играть, пить пиво Корона с лаймом, и буду счастливой. Когда я закрываю глаза и мечтаю о расслаблении, я вижу именно эту картину. А что видите вы? Обещание каких удовольствий можете дать себе? Что именно вы обожаете делать? Ищите занятия, которые не имеют целью сделать счастливыми всех остальных, но не обязательно такие, которые исключают участие ваших близких, если только вас не делает счастливой их исключение. Послушайте, всем нужна передышка. И нет ничего плохого в том, чтобы провести время по-взрослому или побыть наедине с собой. Более того, это обязательно для сохранения здравого рассудка. Учитывая все, чего мир ждет от женщин, то есть готовку, уборку, воспитание детей, красоту и работу, пора сказать миру, что у нас тоже имеются кое-какие ожидания. Мы требуем свободного времени, чтобы сойти с наших туго натянутых канатов для отдыха от процесса балансирования разными сферами жизни, чтобы по-настоящему расслабиться и выдохнуть. Если мы не сможем дать себе разрешение расслабиться, то не сможет никто. Мы должны стать героями в собственной жизни. Мы должны быть теми, кто первым позаботится о нас. Даже авиакомпании не устают показывать, как важно в первую очередь заботиться о себе. На всех рейсах, во всех странах бортпроводник напоминает, что вначале кислородную маску нужно надеть на себя, а потом помогать другим. Это необходимо, потому что если у вас не будет кислорода, вы не сможете помочь другому. Когда мы заботимся о себе, мы способны лучше заботиться о тех, кого любим, потому что не загибаемся от стресса. Расслабление не только поможет дольше жить, мы еще и любить сможем дольше. А в качестве добавочного побочного эффекта мы учим заботиться о себе своих дочерей. Мы показываем, что отдыхать, расслабляться, не позволять ожиданиям общества себя сожрать — это нормально. Мы выросли такими, какие есть, потому что наблюдали за своими матерями и другими женщинами. Они подавали нам пример непрерывного тяжкого труда, не позволяя себе никакого отдыха. Мы наблюдали, как они работали. Наблюдали, как они убирали, как они готовили, как развлекали других. Мы наблюдали, как они обслуживали мужчин, как жертвовали своим собственным счастьем ради счастья всех окружающих. Нас учили, что именно так поступает хорошая женщина. Все это бесконечное жертвование совершалось ради того, чтобы ее назвали хорошей. Так вот, мы не собаки и не нуждаемся в том, чтобы нас трепали за уши и приговаривали «хорошая девочка». С каких это пор ярлыки «хорошая женщина», «хорошая жена» и «годится в жены» стали так важны? Многие так живут, потому что от женщин с начала времен ждут готовки, уборки и заботы о детях. Это глубоко в нас въелось. Однако, если по-честному, отчасти причина заключается в нашем стремлении впечатлить мужчин. Мы подсознательно демонстрируем, что годимся в жены, или поддерживаем статус хорошей жены в глазах партнера. Мы думаем, что он будет за это больше ценить нас, проникнется благодарностью или, например, захочет жениться. И прекрасно. Делайте это сколько угодно. Если не работаете вне дома и всеми финансами заправляет он, это справедливо. Но, золотые мои, если вы работаете с полной занятостью и при этом берете на себя все домашние обязанности и заботы о детях, то сами себя наказываете. С тем же успехом можно и замуж не выходить. Нужно перестать видеть свою ценность в том, что думает мужчина. Комплекс хорошей женщины должен умереть. Наша ценность существует отдельно от мужского мнения и уж точно не связана со способностью мыть посуду, мести полы и складывать белье. Будь мы кошками, а кошкам плевать, кто там что о них думает, нам бы было абсолютно пофигу, считает ли какой-то там мужчина, что мы хорошие женщины или завидные невесты. Может, изменим ситуацию и заставим их доказывать нам, что они хорошие мужья или завидные женихи. Я хочу видеть, как мужчины начнут прыгать в огненные кольца и постоянно жертвовать собой, чтобы у женщин сложилось о них приятное мнение. Конечно, мужчина может желать, чтобы его называли хорошим, но он не станет жертвовать ради получения такого ярлыка сном и отдыхом. Данный элемент профпригодности в представлении о женщине вызывает рвотный рефлекс. Нам нужно быть теми, кто начнет уход от представления, будто замужество — главная цель женщины. Подобная перемена в перспективе положит конец самопожертвованию, которое так долго причиняло вред женщинам. Это не означает, что не нужно стремиться к браку, если вам в жизни нужно именно это. Нет ничего дурного в браке как таковом. Проблема лишь в уверенности, что брак — святой грааль для женщины, и что замужество каким-то образом подтверждает ее ценность. Этот менталитет нам внушают с молодых ногтей при просмотре мультиков, где мы видим, как все эти красивые принцессы выходят замуж и живут долго и счастливо. Это вбито в мозги каждой, а конкретнее — в подсознание. И настолько крепко, что любовь и замужество стали почти синонимами счастливой и удовлетворенной женщины. Конечно, это все очень романтично и мило. Все мы хотим влюбляться и иметь возможность рассказывать миру собственную романтическую историю. Однако из-за этого давления «надо» выйти замуж. Женщины могут решить, будто недостаточно хороши, если не сбиваются с ног, выполняя женские обязанности. Кроме того, помните, чем занимались все счастливые принцессы? Уборкой. Эта сказочная фантазия обманывала женщин поколение за поколением, заставляя думать, словно мы должны быть горничными, чтобы заполучить прекрасного принца. Этот менталитет влияет на женщин, которым кажется, что они обязаны доказывать свою женскую ценность. Вдобавок вредит тем, кто думает, что не доберется до алтаря к определенному моменту в жизни. Данный менталитет побуждает многих поспешно вступать в отношения с бойфрендами-пластырями. Он внушает некоторым, будто они находятся в состоянии конкуренции с другими женщинами. Этот менталитет, согласно которому брак — квинтэссенция счастья, лишает женщину способности быть счастливой самой по себе. Перестав переживать из-за того, что думают другие люди, мы больше не будем действовать под давлением чувства вины. Если мы больше не будем принимать его в расчет, позволим себе нормально отдыхать и расслабляться и откажемся от этих безумных стандартов, то сможем уйти от ощущения необходимости что-то там такое доказывать. Нечего вам доказывать. Вы уже хорошая женщина. Вы уже годитесь в жены. Мы достаточно хороши в силу самого факта своего существования. Ни для кого не секрет, как мы застряли в этом нездоровом шаблоне эмоциональной зависимости и отчаянного стремления к любви и браку. Женщины прошлого в вопросах выживания полностью зависели от мужчин. Им не дозволялось работать, а те, кому дозволялось, не зарабатывали достаточно, чтобы быть самодостаточными. Роль заботливой домохозяйки была пределом мечтаний для большинства. Но эти дни миновали. Мы работаем. И работаем чертовски много. Многие еще и хорошо зарабатывают. Мы можем позаботиться о себе. Теперь вместо зависимости от мужчин у нас есть совершенно новая проблема. Мы приносим домой бекон. Но от нас по-прежнему ждут, что мы будем делать большую часть женской работы. Мы боролись за финансовую свободу и победили, только чтобы согнуться под удвоившимся бременем работы. Мы слишком долго облегчали мужчинам жизнь, и единственное условие, при котором они когда-либо смогут понять и оценить наши усилия, если им придется на равных участвовать в решении повседневных жизненных задач. А единственное условие, при котором они соизволят участвовать, если мы этого потребуем. Аплодисменты тем женщинам, которые ждут от своего партнера большего, требуют справедливого и сбалансированного распределения домашнего труда. Такие показывают другим женщинам и мужчинам, как выглядит следующий виток эволюции справедливости, равенства и баланса между полами. Нужно, чтобы все мы встали и сказали: «Это несправедливо. Я не собираюсь брать на себя больше работы, чем ты, просто потому что у тебя есть пенис, а у меня влагалище». Мужчинам нужно знать, что женщины по горло сыты несправедливыми ожиданиями и несбалансированным разделением труда. Ушли в прошлое домохозяйки 1950-х. Им не приходилось работать по 40-60 часов в неделю. Они сидели дома, и их единственными обязанностями были дом, дети и их мужчины. Разумеется, они могли поддерживать дом в идеально глянцевом состоянии, при этом сохраняя безупречный вид детей и самих себя. А теперь от нас ждут соответствия этим стандартам при одновременной работе с полной занятостью. Да не бывать этому. А еще учтите, в те времена с мужчиной обращались как с королем, потому что он работал и оплачивал все счета. Однако теперь, когда мы делаем то же самое, с нами почему-то не обращаются как с королевами. Хоть мы при этом убираем дом и заботимся о детях. Да какого дьявола? Уважаемое общество, как-то это слишком лицемерно. Окружение уже показало, что не собирается быть справедливым в ожиданиях, возлагаемых на женщин. Если мы за себя не постоим, оно с радостью продолжит подобную эксплуатацию. Феминизм и женское движение совершили ради нас огромные шаги. У нас есть свободы, нам позволено работать, и хотя это прекрасное достижение, на нас все равно по-прежнему сваливают непропорциональное количество работы. Мы совсем забыли побороться за право отдыхать и расслабляться. В плане истинного равенства еще есть к чему стремиться. Дать самим себе разрешение отдыхать, расслабляться и жить комфортно, одновременно ожидая большего от мужчин — это один из шагов в верном направлении. Мы должны начать требовать равного количества усилий во всех жизненных обязанностях, будь то зарабатывание денег на пресловутый бекон, его приготовление, скармливание детям или отмывание жира с этой треклятой сковороды. Попрощайтесь с женской работой. Это жизненная работа. Мужчины и женщины одинаково участвуют в жизни, следовательно, от обоих следует ожидать равного участия во всех заботах.